Издательство «Бомбора». Океан книг. Зинаида Пронченко. Главный герой. Биография Леонардо Ди Каприо. Камера обскура. История Леонардо Ди Каприо начинается в разгар Второй мировой войны в Германии, в крохотном городке Эркеншвикке, Северная Вестфалия, где его бабушка Хелена Индербиркен, в девичестве Елена Смирнова, уроженка то ли Перми, то ли Одессы, сражалась под бомбежками за жизнь своей двухлетней дочери Ирмелин, у которой после безобидного перелома ноги вдруг развился сепсис. Хелена провела у ее постели в госпитале, заполненном ранеными, беспрерывно поступавшими с фронта, почти год. Если бы не самоотверженность молодой русской эмигрантки Елены Смирновой, кинематограф рубежа 20 и 21 веков точно был бы другим, а синефилы по всему миру лишились бы шедевров Тарантино и Скорсезе, сегодня непредставимых без сыгравшего в этих фильмах Леонардо Ди Каприо. В 1955 году семья Инденбиркен перебралась из Германии в США, в Нью-Йорк, а через 8 лет Ирмелин поступила в городской колледж и почти сразу познакомилась на занятиях с Джорджем Ди Каприо, чьи предки прибыли в страну возможностей из Неаполя и Баварии. Джордж был типичным представителем тогдашней богемы. Близко дружил с писателями-битниками Алланом Гинзбергом и Уильямом Бэрроузом.